стихи Верлена. Боже мой, те звуки жизнь родит простая. То, что я тогда сделал, похоже на сон наяву. Кротко ропщут звуки. Город, оглашая, следующая строчка бессознательно сорвалась с моих губ, по-моему, я ее произнес. Я лишь помню, что сделал еще несколько шагов, отделявших меня от могилы. Присел на корточки с краю, протянул руку и пальцами коснулся длинной изможденной руки 17-летнего парня, кого позднее назовут королем. Фотограф из Зальцбурга. Король потом рассказывал, что он открыл глаза и увидел перед собой солдата. Он не опознал форму, которая не принадлежала СС и совсем не была похожа на фольксштурмовскую, но также ничем не напоминала форму румынских, итальянских или французских контингентов, сражавшихся последние годы на стороне вермахта. И еще менее речь могла идти о русском. Он уже видел русских, либо пленных, либо приконченных оберштурмбанфюрером, подполковником Хохрайнером, всегда готовым улучшить свой личный рекорд расстрелянных пулей в затылок мужчин, женщин и детей. На 4 мая 1945-го оберштурмбанфюрер насчитывал 283 уничтоженных выстрелом в затылок, и явная печаль появилась на его лице, когда он объявил Рэбу, что он, Рэб, станет его 284-й аналогичной жертвой, какое бы сожаление ни испытывали они оба, жившие вместе так нежно последние 20 месяцев. Король рассказывал, что на самом деле он пришел в сознание за несколько минут до прихода солдат. Он не знал, за сколько. Это было какое-то медленное, постепенное выплывание из небытия. Первые секунды, отмеченные открытием, еще живой. Затем появились как бы последовательные этапы возвращения к полному сознанию. Прежде всего, последнее четкое воспоминание, оставшееся в его памяти, воспоминание о оберштурмбанфюрере, на прощание целующем его в засос, прежде чем приставить к затылку ствол люгера. Далее смутное осознание своего положения заживо погребенного, с лицом почти на свежем воздухе, от которого его, тем не менее, отделял тонкий слой земли. И лишь после этого дала себя знать боль. Боль, хотя и приглушенная, в основании черепа, а главное, боль во многих местах плеч, предплечий и даже на животе, всюду, где его коснулась негашенная известь. Он мог пошевелить лишь шеей и левой рукой. Все тело было словно переплетено с обнаженными трупами. Поперек, как бы полностью прикрывая его с собой, лежал Закариус, 14-летний литовец, которого оберштурмбанфюрер извлек из лагеря Гросс-Розен, чтобы присоединить к своему гарему мальчика. Он пошевельнул шеей. Немного земли, и рука Закариуса соскользнула. Этого оказалось достаточно, чтобы он увидел солнце. Он не слышал, как подошел солдат. Он заметил его в ту секунду, когда того, стоящего к нему спиной, рвало. Он еще недостаточно ясно осознал происходящее. Требовалось, чтобы он сблизил между собой этого блюющего человека в незнакомой форме и внезапное бегство вчера, если это действительно было вчера, из лагеря Маутхаузен, оберштурмбанфюрера, его спецподразделения. Он не думал, что солдат может оказаться американцем. Просто он интуитивно чувствовал,